Ты привел настоящего демона. Впервые за всю мою жизнь, я вижу такую силу. Злая и темная, она будто очерчивает его тело по жуткому контуру и только чудом не выливается в мир, отравляя все живое. Я бы, может, и поверил тебе, ведьма, а теперь я абсолютно уверен, что что-то в ней такое есть. Если бы ты не смотрела на меня так жадно, хочешь тоже овладеть хоть частью этого могущества, но боишься даже подойти, правильно боишься, только попробуй и я обращу тебя в радиоактивный пепел. Снова побледнела, почувствовала мой посыл. Хорошо, что не придется делать еще какого-нибудь внушения. Тем временем мужик наконец отошел от ее отповеди и со злостью прорычал. Да мне плевать, кто он, демон, магическая тварь. Да хоть новый повелитель, если он может вылечить моих детей, я готов на любую цену. Ох, мужик, ты даже не подозреваешь, насколько прав. Ведьма же, поняв, что словами его не убедить, лишь поджала губы и отошла в угол, пока я проходил вперед. Она так сверлила мне спину взглядом, что мне было немного не по себе. Вообще, если все человеческие маги такие, то я не удивлен в их одержимости магическими существами. Коснуться этой великолепной силы лишь краем и не иметь возможности стать сильнее нормальным путем. Желание забрать эту самую магию у тех, кому она достается просто по праву рождения, выглядит закономерным. Но это не значит, что я собираюсь делиться с какой-то откровенно мутной бабой своей магией. Тем более за здорово живешь. Едва я зашел в просторную вторую комнату, как в нос сразу бросился запах разных засушенных трав. Интересно только, как она их добывает, в условиях вечной зимы вокруг. Ну не выращивает же делянки, на окнах, как некоторые в моем родном мире делали. Помимо сильного запаха трав, я мог уловить также и застарелый запах крови и чего-то еще. Две большие кровати были сдвинуты чуть ближе друг к другу, и я наконец шагнул чуть ближе. На левой лежал парень-подросток с только начавшими расти усами. У него отсутствовал левый глаз, а к руке привязали несколько палок, чтобы она была ровная, и таким нехитрым способом пытались срастить перелом. Остальное, скорее всего, было под одеялом. А вот вторая кровать. Да уж, а мир то точно темное фэнтези. И глядя сейчас на несчастную девочку, единственный вопрос, который меня беспокоит, где чертовыми мы? Пока только какая-то чернуха из раза в раз. Будто мир пытается меня окунуть в дерьмо со всем старанием. Эх, ладно. Ее тоже придется как-то приводить в порядок. Наверняка я не вижу, что именно с ней сделали, но судя по тому, что на левой руке у нее нет нескольких пальцев, тоже выколот глаз, причем симметрично тому, которого лишили ее брата. Это было явно спланировано. Их калечили целенаправленно. Быстро запускаю магию в их тела и пытаюсь проанализировать. Эх, снова жалкие крохи в источниках, но с другой стороны их будет легче лечить. Состояние мальчика чуть тяжелее, да у сестры более. Мерзкие травмы, но у него частично залеченные, но все же запущенные колотые раны. На этот раз придется выложиться куда сильнее. Такие сильные раны я еще не лечил, да и магии на это уйдет явно больше. Поднимаю руки над мальчиком, и с них потоком слетают золотые искры, стягиваясь к местам ран. Отток сил действительно, несмотря на отсутствие магического сопротивления, оказался больше, чем я думал. Но зато он довольно быстро приходил в норму. Края ран стягивались, воспаления проходили, а внутренние органы оправлялись от пережитого стресса и ран. Если бы не магический камень, увеличивший мой резерв раз в 5, я бы не потянул такого сложного воздействия. В общей сложности лечение вытянуло из меня где-то треть резерва, хотя по спине все равно тек холодный пот. Это было действительно тяжело, но мне удалось почти полностью восстановить паренька. Единственная проблема была в утерянном глазе, но само яблоко я ему восстановить смог, хотя и остался неприятный шрам. А ведь у того же Роберта получалось закрыть рану без шрама. Видимо, это из-за того, что прошло много времени, и они уже частично залечили свои раны хоть кое-где и неправильно. Например, то, что они палками вытянули его руку, это, конечно, хорошо, только вот они ее немного вывернули, и за неделю кость начала срастаться неправильно. Благо, сильно она не срослась, и я ее, аккуратно сломав, поставил на место, после чего магией зарастил. Операция далась настолько тяжело, что мне был необходим отдых. Когда я вышел обратно к ним, Рудольф сразу встал со стула, на что я лишь устало ему кивнул и показал один палец, после чего, игнорируя снова впившуюся в меня взглядом ведьму, устало сажусь на табурет и прикрываю глаза. И слава всем богам, мужик не стал меня беспокоить, пока я окончательно не пришел в себя. Маны за время отдыха успел восстановиться мизер, но ее все еще было более чем достаточно, чтобы я чувствовал себя в относительной безопасности. Тяжело и хрипло вздыхаю, поднимаюсь и под внимательными взглядами иду снова в комнату. Да, осталось самое неприятное. У девочки отсутствовало несколько пальцев, и я прекрасно понимал, что утраченную конечность вернуть не смогу. Хотя с глазом получилось. Очень странная фигня. Ну да ладно. Самое плохое меня ждало именно под одеялом. Чисто по-человечески девочке можно только сопереживать, хотя эмоции после сложной операции были немного приглушены. Ну ее хотя бы не били ножом, как ее брата, и колотых ран у нее не наблюдается. В основном переломы и многочисленные внутренние повреждения. Когда магия наполнила ее тело, я, как и с ее братом, получил что-то вроде 3D-модели, на которой видел пораженные участки, куда и нужно направить исцеляющие искры. Собственно, большая их часть направилась именно к нижней части живота девочки. С ее переломами было гораздо проще. Почти везде подобие лангеты было наложено правильно, и я лишь ускорил естественное сращение. Только вот мере исцеления я все сильнее впадал в смятение. Как объяснить ее отцу то, что я заметил? Кильду привлекать нельзя. Она не должна вообще об этом знать, как и в целом никто в городе. Ладно, сначала закончу, а потом уже выйду и буду думать. Она выпила у меня меньше сил, чем ее брат, и я был не настолько уставшим морально. Начинаю понимать хирургов, которые делают сложные операции в течение долгих часов. В общей сложности на этих самых детей я убил по меньшей мере полдня. Понял я это по улице. Когда мы выходили с Рудольфом из города, было еще относительно светло, а сейчас уже непроглядная темень. Когда я вышел, мужик просто расхаживал туда-сюда. Ведьма благоразумно села в углу и с недовольством ждала конца. Кстати, она ведь владеет магией. С ней в резонанс я вступаю гораздо легче, чем с той же Кильдой. В принципе, я могу также передавать ей образы и слова. Только вот делать полноценную связь наших разумов делать не хочу. Попробую взять ее под полный контроль. Да я раньше такого не делал. Но и сострадания к этой женщине не испытываю. Раз уж ее источник окрашен злом, а он именно окрашен, приглядевшись, я понимаю, что она изначально была нейтральная и сама окрасила его злом. Может, откровенной чернухи вроде той, что должна творить нормальная ведьма, она и не делала, но явно творила зло. Хотя к ней все еще обращаются за помощью. Она явно испытывала тревогу от того, что я так внимательно на нее смотрю. А мужик явно хотел спросить наконец о результатах, но сдерживался и ждал, пока я наконец приду в себя. Направляю мужику в голову один посыл в стиле «держи ее на месте» и показываю на ведьму. Мужик на почти минуту замер, переваривая мое послание. Да, технически я могу посылать людям в голову информацию напрямую, но без связи они каждый мой посыл будут переварить от минуты и выше. Мужик еще быстро отошел, но он понял, что я от него хочу, и медленно встал. Ведьма уже ощутимо напряглась и хотела уже свалить, но мужик был раза в два крупнее и явно не обделен физической силой. Короче, довольно быстро ведьма оказалась прижата к стулу, и мужик ее держал, хотя я явно видел вопрос в его глазах. Спасибо, хоть он просто взял и сделал то, о чем просили. Я же медленно к ней подошел, после чего нерешительно протянул руки по обе стороны от ее головы. Она начала сильнее дергаться, но мужик опустил ей на голову кулак, заставляя притихнуть. Ладно, попробуем. С ладони медленно срываются тонкие молнии и касаются ее головы. Нет, они не жарят и не причиняют явного вреда. Но моя воля медленно начинает ее подавлять, и я прекрасно чувствую, что конкретно сейчас могу действительно полностью ее сломать. Да та самая магия каноничного ведьмочка, только вот мне она в рабстве не нужна. Так попробуем зайти чуть глубже. Она что-то пыталась кричать, но я просто усилием воли погасил ее сознание, после чего наконец нашел то, что мне было нужно. Крайне специфическое ощущение, будто оказался в двух телах одновременно. Само мое главное тело замерло в подобии транса, а ведьма открыла свои остекленевшие глаза и начала говорить моим голосом. Наконец-то, только вот голос у старухи стал почти полностью магическим. Со стороны выглядит, как будто через искаженный фильтр говорит Дарт Вейдер. Но тем не менее это был успех. Я, блядь, говорю, не сам, но говорю. Только вот так же и чувствую, что ведьма долго не выдержит такого контакта. У нас мало времени, мэр Рудольф, нужно решить все вопросы как можно быстрее. Он отпускает ее, понимая, что она под полным моим контролем. Мои дети, что с ними? Ну, ожидаемо. Они в порядке, насколько это возможно. Я залечил их раны и помог срастить кости. Также мне удалось вернуть им глаза, хотя у них и остались шрамы. Но мне не удалось вернуть пальцы девочки. Мужик медленно опустился на стул и вытер под шапкой. Слава богам, но ты мог бы объяснить это и через ту девочку. Жаль, что не могу даже кивнуть, только максимум глазами шевелить, иначе могу нарушить концентрацию. Это так, есть иная проблема, которая требует конфиденциальности. Я специально погасил сознание ведьмы, и она не запомнит ничего из происходящего. Очевидно, сама она не в курсе, да и обычными способами этого не понять. Да, говорить это вот так прямо довольно непросто. Мужик снова нервно махнул рукой. Да говори уж не томи, на что я лишь прикрываю глаза. Изволь, твоя дочь беременна. Я осознаю, что это плод насильника, и полагаю, вы захотите от него избавиться. Ведьме об этом знать не следует. Мы все сделаем сами. Вы знаете о травах, которые избавляют от нежелательного бремени. Мужик остекленел глазами. У ведьмы же из носа медленно начала капать кровь. Быстрее, время заканчивается. Наконец Рудольф взял себя в руки. Да, я знаю такие травы. Не хочу спрашивать, откуда ты о них знаешь, но догадываюсь. Тогда нам нужно все сделать быстрее. Ведьма будет без сознания до самого утра. Нам нужно успеть все сделать за ночь. Рассчитываю на вашу помощь и благоразумие. После чего убираю руки от ее головы и ощущаю легкий укол боли. Специфические чувства. Мужик все еще был в явном смятении, но я хлопнул в ладоши, заставляя его обратить на меня внимание и махнул рукой. Да, я понял. Сейчас. После чего начинает лазить по полкам и искать нужные травы. Пропажу конкретной настойки ведьма точно заметит. А если мы возьмем один маленький пучок травы и сделаем отвар сами, может и пронесет. Мужик успел растопить печь и поставил котелок с водой. Я же взял чистую кружку и ждал. Как только вода закипела, он, следуя моему жесту, налил воду в кружку. Я сразу бросил туда пучок травы и магии и начал размешивать его. А чтобы кипяток быстро не остывал, накрыл саму кружку миской. Так частично тепло было заперто внутри вместе с паром. Я же быстрее размешивал, чтобы трава быстрее отдала свои соки в кипяток. Но даже так это заняло некоторое время. Когда он наконец снял миску, увидел, как трава с водой все еще перемешиваются. Он пригубил напиток и кивнул. Хаем, даже по вкусу определяешь отвар? Чуть подозрительно прищуриваюсь на него, отчего сам Рудольф лишь сделал вид, что кашлянул и начал процеживать траву, чтобы был только отвар. Девочка без сознания, и поить ее придется осторожно. Саму использованную траву мы выкинули на улицу. Ну а теперь самое сложное. Напоить девочку было не то, чтобы сложно, сложнее было то, что было после. Первый час, ничего вообще не происходило, а я магией снова наполнил ее тело и следил за опасностями для организма, и снова тратил на это свою концентрацию и силу. Рудольф очень нервничал, и снова начал ходить из стороны в сторону. Мне это, если честно, уже надоело, и я чуть топнул, и он почти сразу снова сел на край кровати. А потом примерно через часа полтора, довольно быстро, смею заметить, я почувствовал, что в ней меняется. Да, плод умер, и я это видел, только вот естественным путем он не выходил, а оставлять все так, как есть, значит допустить гниение и заражение. Попытался магией дернуть, но в итоге добился только тихого болезненного стона от девочки. Настолько глубоко проводить воздействие физического типа я не умею. Как бы не вырвать ей матку. Черт, придется по старинке. Рудольф видел, как я занервничал и снова поддался эмоциям. Я же в один из моментов встал и пошел к печи. Когда я вернулся с котелком и наброшенными на плечо чистыми тряпками, он начал что-то понимать. Я, это моя дочь. Ему было явно тяжело. Я сам все сделаю. На что я приподнял бровь и хрипло фыркнул, после чего взял его за здоровенную ладонь и рядом для сравнения показал свою детскую ладошку. Он посмотрел на них с непониманием. Пожилой имбецил, чтобы туда лезть, нужны маленькие руки, блин, а не твои лопаты. Хочешь, чтобы она еще раз порвалась? Так ладно, попробуем жестами. Показываю жест, будто залезаю внутрь, делаю руками уменьшительный жест двумя пальцами. Мужик еще около минуты смотрел на меня как дурак, после чего побледнел и осознал, что я имею в виду. Да, ты прав. На что я устало вздохнул, чуть качнул в сторону девочки взглядом и снова снял с нее одеяло. Рудольф в этот раз куда легче понял, что я от него хочу, и помогал ее держать, пока я промывал ее. Нет, я не врач и не знахарь, и более того уверен, что где-то совершил ошибки, и скорее всего их было много, но у меня есть то, что помогает справиться с последствиями неудачных действий. Магия. Когда наконец из нее вышли сгустки вместе с кровью, и я все промыл, еще раз провел общее исцеление и вылечил нанесенные по неосторожности травмы. Главное — убрать возможные риски нагноения. После всего произошедшего, мне нужно было либо покурить, либо выпить. К такому меня жизнь точно не готовила. Саму девочку я оставил на отца, и он сам ее одел и снова накрыл одеялом. Я же сидел на крыльце дома и просто дышал свежим воздухом, пытаясь прийти в себя. Рудольф вышел ко мне спустя полчаса и был даже более уставшим, чем я. Так мы просто сидели в тишине, пока в один из моментов он не протянул мне какой-то бурдюк с жидкостью. «Попить предлагает? В этот раз отказываться не буду. Устал как черт. Опускаю маску и делаю глоток. Душистый отвар из каких-то трав и чего-то сладковатого. Хорошо». Мужик задумчиво на меня смотрел. Нет, он видел, что у меня синяя кожа, но не думал, что у меня настолько человеческие черты лица. Делаю еще глоток и отдаю обратно. Знаешь, не думал, что все получится так. Думал, придешь, помашешь руками, и мои дети будут здоровы. Но глядя на тебя сейчас, я вижу, как это выматывает. Ты потратил очень много времени и сил, чтобы помочь моим детям. Да хоть мы и договорились, но я не забуду твоей помощи. Они все, что осталось у меня от жены. Я лишь покачал головой и поморщился, после чего медленно поднялся и посмотрел на него. Снова одеваю маску и смотрю в сторону леса. Хочешь уйти? На что я кивнул. Понимаю. Благодарю тебя за помощь еще раз, Майрон. Ну, конечно. Теперь я не функция, а человек. Как же это все раздражает. Ну да ладно. Плевать уже. Надо отдохнуть. Чуть дергаю поводок воли, и через полминуты из леса выбегает Ромул. Хоть его в город и не пускают, он держится всегда неподалеку и готов к тому, что я его призову или придется бежать меня отбивать. Запрыгиваю ему на спину и снова держусь за загривок. Рудольф смотрел на моего белого стража с явным интересом, но это все же было больше любопытства и восхищения настолько могучим зверем. Машу ему рукой на прощание, и мы с Ромулом скрываемся в лесу. Да уж, не такого я ждал от попытки посетить город. Но как минимум, теперь официальная власть смотрит на меня более-менее положительно. А значит, я смогу почаще навещать моего рыжего ангела. Да и в целом смогу попросить много чего полезного и интересного. Как минимум, я хочу получить меч. Убивать оленя дубиной проблематично, даже если каким-то чудом сумеешь подкрасться. А если промахнешься, он сволочь убежит и придется опять Ромулу его ловить. Если же попасть по нему мечом, то как минимум по следу крови смогу найти и добить, получив наконец желаемую прокачку. Так что при следующем визите в город попрошу себе какую-нибудь заточку. Вроде у местных стражников что-то подобное было, хотя в основном все полагаются на лук. Эх, ладно, мне действительно нужно отойти от произошедшего. Завтра же утром навещаю моего рыжего ангела и тискаю до полной потери связи с реальностью. И плевать, что там будет возмущаться ее отец. Я заслужил. Вообще забавно получается. Я вроде как повелитель тьмы, а пока людям в основном помогаю, нежели врежу и пытаюсь угнетать. По возвращении в пещеру снова сел в медитацию и с легким удивлением обнаружил, что мои каналы магии после таких сложных операций будто пустили в руках некое подобие тончайших капилляров. Они почти незаметны, но чуть облегчают колдовство при помощи рук. Да уж, постоянно магия приносит мне какие-то новые фокусы. Но, пожалуй, это правда. Я сегодня точно немного перенапрягся. Главное только, чтобы мои способности к исцелению не захотел кто-нибудь еще использовать. Мне хватило, блин. Одно дело лечить относительно близких, или детей местного депутата, а другое — всех подряд за здорово живешь. Нет, все пора прикрывать благотворительную лавочку. Но зато теперь до прихода империи, Кильда будет в полной безопасности. Даже если какая-нибудь сволочь ее недолюбливает и считает ведьмой, пока за ее семьей стоит целый мэр, никто не посмеет открыто ей вредить. Да и уверен, что Рудольф еще не раз ко мне обратится, и мы сможем заключить еще договора. Ладно, пора спать. Глажу Ромула по загривку и прикладываюсь к его пушистому боку как на подушку. Интересно, что еще гаденького мне принесет этот мир. Я все еще жду чертовыми мы с охреневшими гномами, эльфами, хиппи и жирными римлянами. Ну да ладно, у меня есть один антидепрессант. Надо только дождаться утра и пойти за дозой. Снова вырывается несколько хрипов. А ведь она вырастет настоящей красавицей. Надо только подождать. Глава 4. Тренировки, подростковые проблемы и вред алкоголя. Вообще последующие месяцы, А затем и годы выдались на удивление спокойными и даже почти приятными. Я получил у мэра меч и почти сразу с неким маньячным азартом пошел прокачиваться. И, разумеется, это открыло для меня еще больше силы. Убийство оленя принесло гораздо больше жизненных сил, и оседали они не конкретно в ногах, как с зайцами, а немного во всем теле. Ну а точнее больше в рамках рук, ног, плеч. Почему-то вся эта прокачка избегала корпуса и конкретно сердца. Возможно, потому что там мое ядро, и чтобы его прокачивать нужно что-то более магическое. Но жизненная сила сделала меня за год гораздо сильнее. Да и выше я начал становиться сильно быстрее. Как я это понял, в один из моментов моя одежда стала откровенно мала, а на руках появилось подобие ранних банок. Я даже решил проверить, а могу ли я покачаться нормальным способом, но почти сразу прекратил. Когда я взял в руки большой камень и начал поднимать его двумя руками как гирю, при этом сосредоточенно смотря перед собой, Ромул впервые начал на меня смотреть как на идиота. Потом я прижал камень к груди и не менее сосредоточенно начал приседать. После этого он просто лег, закрыл морду лапой и заскулил. При этом посыл от него шел в духе «хозяин в край ебанулся». Короче, больше я не стал заниматься нормальными тренировками, но спринты бегать вдоль озера все же иногда пытался. Вот на это Ромул смотрел более чем положительно. Он и сам был не дурак побегать, но по ушам я его все равно оттрепал. Нельзя сомневаться в хозяине. В самом городе, несмотря на откровенный страх простого люда, меня уважали и больше ни разу не пытались сказать в спину «колдун ебучий» или что-нибудь подобное. Мэр неоднократно звал меня к себе пообедать и в целом пообщаться. Выглядело это забавно. Он говорил, я слушал и периодически корчил гримасы или жестикулировал, и мужик, что характерно, за счет медленно формирующегося подобия связи начинал меня реально понимать. С детьми он меня тоже познакомил. И, если честно, лучше бы не знакомил. Мне было немного не по себе с ними. Если с сыном я поговорил полностью спокойно, и он выражал мне благодарность, то вот с девочкой. Вообще после произошедшего думал, не смогу вообще на девушек и женщин смотреть по-старому, но детская психика относительно пластична, и меня не преследовали вьетнамские флешбеки о нашем экспресс-саборте в хижине у ведьмы. Нет, я все помнил, но эти воспоминания не были травмирующими. Да если честно, для меня почему-то и встреча с буквально живым кошмаром в виде оскверненного хранителя леса не стала травмой, хотя Кильда признавалась, что ей иногда все еще снятся кошмары. КХМ, да, девочка. Она смотрела на меня с таким стыдом, будто помнила все процедуры и лично участвовала в них. Вообще сами свои травмы подростки пережили на удивление стойко. Никто из них не сломался и продолжил жить дальше. Возможно, в этом было виновато воздействие магии. Вообще, несмотря на вроде как прокачку и регулярные занятия магией, мне было банально очень скучно. И в один из моментов мэр предложил мне начать брать книги из его библиотеки. Для меня это оказалось неким звоночком в стиле «а что так можно было?». Да, совсем отупел в лесу уже среди деревьев и волков-похуистов. И самое смешное, что только после его замечания я вообще задумался. А как я вообще всех понимаю и разговариваю? Я же не знаю местных языков и все воспринимаю и понимаю исключительно по-русски. Эта загадка меня ненадолго увлекла, и ответ на нее я обнаружил как раз в книгах, ведь я также прекрасно их понимал и читал. Причем понимал действительно полностью. А потом мэр сказал, что предложил мне книги на разных языках, но я, читая, видел именно русские буквы и старую добрую кириллицу, хоть и стилизованную немного. Хотя я эту стилизацию сваливал на средневековые попытки писать стильно, как в библиях всяких и подобных книгах из музеев. Написано то все от руки. А потом я попробовал написать сам, и у мэра получилось прочитать то, что я писал. Самое забавное, как только я писал печатными буквами, все видели русские и не могли его прочитать, но как только я начал писать то же самое, но уже с завитушками и стилистическими деталями, как в книгах, получался именно нужный язык. Магия каким-то образом дала мне полное понимание всех языков как моего родного, но при этом подстроила мое восприятие так, чтобы я видел все только в разных стилях. Охренеть. При этом сами буквы я не видел, как выглядит в оригинале. Будто у меня в мозгу стоит искажающий фильтр. Поначалу я немного испугался. Мало ли вдруг этот фильтр еще что-то искажает. Но, с другой стороны, я также ощутил и некий внутренний подъем. Ведь для меня нет вымерших в этом мире языков. Я натурально могу прочитать все, что вообще было в этом мире написано. Получилось выпросить у мэра одно из сокровищ. Древний свиток почти тысячелетней давности, сохраненный как некое наследие основателей их королевства. И тут все встало окончательно на свои места. Да, немного такие слова искажались, но скорее просто представали в образе устаревших синонимов, по типу «давеча подчивать изволили судари дому такого-то», то есть непривычно, но, если махнуть наливки, разобраться вполне можно, хотя некоторые слова воспринимались с откровенным трудом. Хотя описание сударя щеголеватого довестимо от знобившегося от двора ратного, в первый раз пробили на ха-ха, а потом я пытался понять значение слова от знобившегося, вроде напоминает отморозившегося, да, специфическая фигня, но зато это реально впечатляющий и осязаемый плюс. Также за это время мои и без того крепкие отношения с Кильдой становились только крепче, и мы все сильнее привязывались. Причем доходило у меня до того, что я на полном серьезе раздумывал забрать ее с собой сразу, не дожидаясь взросления. Ее чувства ко мне крепли, и нежная влюбленность перерастала в настоящую и крепкую любовь. Для ребенка это обычно почти невозможно, но магия связывала нас и давала чувство единения, недоступное простым людям. Это будто искренние чувства, которые тебе показывают прямо в сердце и которые нельзя подделать. Как будто уже вместе прожили долгую жизнь и настолько друг к другу привязались, что не видим мира друг без друга. Нечто похожее у меня было только с моей последней любовью. Такое пленительное чувство, что я почти ощущал себя окрыленным рядом с ней. Она за прошедший год почти перестала смущаться наших объятий и держаний за руки. Роберт, конечно, готов был рвать на себе бороду от бессилия и опасений за честь дочки, но я прекрасно понимал, что она еще растет, да и я расту. Просто мы оба уже понимали, что будет в будущем. Как будто уже завели детей, придумали им имена и уже давно разделили брачное ложе, но при этом даже не попытались поцеловать друг друга в губы. Еще более странная фигня. А да, она наконец увидела меня без маски. Когда Кильда узнала, что мэр видел мое лицо, я ощутил ее сильнейшее желание тоже его увидеть. Она не сказала мне ни слова, но так посмотрела, что я попросту не смог ей отказать и в лесу. Когда мы снова после охоты остались наедине, я снял капюшон и маску. Малышка несколько секунд просто изучала мое лицо, потом робко потрогала меня за щеку и погладила. Ну а потом, к моему большому удивлению, назвала красивым. Да, Кильда, назвать синекожего мальчика с золотыми прожекторами вместо глаз красивым. Такое, наверное, только ты могла сделать. Но в тот момент, когда она это сказала, причем сказала без задней мысли и абсолютно искренне, я впервые в этом мире по-настоящему сильно засмущался, и моя кожа обрела чуть фиолетовый оттенок, что вызвало радостный писк и приступ нежности с ее стороны. И все же, когда ты ощущаешь себя уродом, а тебя вот так вот искренне любят и все равно считают красивым, это безумно приятно. Другие дети мне даже в глаза заглянуть боялись. Также я стал ощутимо так быстрее расти. Кильда тоже росла быстро, во всяком случае быстрее, чем другие девочки ее возраста. В первую очередь, думаю, тут виноват ее активный образ жизни и обильное мясное питание. Так что в свои 12 она выглядела где-то на годик постарше. Я же и вовсе в свои. А сколько мне, блин, КХМ. Короче, выглядел я тоже лет на 10-12. А вот сил у меня было уже даже больше, чем у взрослых медных лбов в лице охотников. Причем это без усиления магией. С ним я мог уже разминать в руках железо как пластилин. Со сталью так не получалось, но согнуть стальную подкову руками у меня вполне получилось. Также я наконец обзавелся нормальной одеждой. Нет, кожа, в которую я был одет, меня более-менее устраивала, но, когда мне предложили нормальную одежду, красивую черную шубу и кольчугу, я не смог отказаться. Да и от Кильды получил подарок, большой красный шарф, который теперь завершал мой образ. Она, кстати, мне посоветовала больше не прятать волосы под капюшоном, и я действительно перестал его носить, и даже снял свою вечную резинку, из-за чего мои слегка длинноватые волосы от ветра развивались как серебряные нити. По мере проращивания каналов и изнуряющих тренировок, моя магия становилась все сильнее, да и сам я был все опаснее. Огненные шары наконец начали не только обжигать, но и взрываться огнем, хотя магии требовали гораздо больше. Но что куда важнее, такие вот взрывные шарики требовали некоторой подготовки. Магический огонь приходилось сильно сжимать и в центре чуть закручивать. Когда я просто сжимал, был риск самоподрыва. К сожалению, я испытывать все мог только лично, и потому периодически совершал ошибки. Если бы не действовала аксиома, что магия почти не может навредить своему хозяину, я бы лишился руки. Когда я попытался запустить огненный шар, напитанный под завязку в дерево, во время запуска тот сдетонировал прямо у меня возле ладони. Меня отбросило и сильно опалило от взрыва. Почти половину кожаной на тот момент одежды на мне попросту разорвало, я получил сильный ожог на всю руку, средний на левой стороне груди и слабый на лице, причем у меня даже пострадал немного глаз. В таком состоянии я перед Кильдой показываться не решился, и сначала магией сводил ожоги. Причем самое забавное, что копчение магическим огнем снова сделало меня сильнее. Там, где я уже единожды получил подобные повреждения, под кожей появлялось нечто вроде пленки. Когда я испытывал огненные шары уже в более ослабленном виде и снова случился взрыв, пострадала только одежда. И только я подумал, что это еще один вид прокачки, и уже думал, как вынужден буду перетерпеть кучу боли, как жизнь меня разочаровала. Кожа не стала плотнее, повысилось лишь ее сопротивление магическому огню. Огонь обычного костра чуть не спалил мне руку, когда я как дебил засунул ее в огонь. Похоже, таким нехитрым способом можно поднять сопротивление только к магии. Да и нож мою кожу все еще легко пробивает, и та по мере получения повреждений не становится прочнее. Облом. А еще мне наконец хоть и сильно ослаблено, но далась магия льда. Только вот есть нюансы. Если огонь я мог породить, то чтобы создать лед нужна была влага, которую магия брала из воздуха. То есть, когда я создал ледяное копье, я почти визуально видел, как мгновенно из воздуха конденсируется влага и формируется в копье. Зато таким нехитрым способом я смог создать в пещере зеркало, причем вытянув влагу из дров, лежащих на просушку. Профит со всех сторон. А потом я решил впервые посмотреть на себя в зеркало раздетым, и мне стало немного не по себе. В отражении на меня смотрел не вполне ребенок, а скорее будто уменьшенный в пропорциях молодой мужчина. У меня были отлично развитые мышцы, о которых я мог в прошлой жизни только мечтать. При этом я был уже даже крупнее Кильды, хотя каноничный ведьмочек был сильно ниже нее. Интересно, до какого роста я могу дорасти? Смогу ли стать как настоящий Саурон? В фильме ему в эпичной сцене, где властелин гасит статистов, рост показали будто в 2,5 метра. Грубо говоря, люди ему в пупок дышали, дай бог, а то и вовсе по пояс были. А если и дорасту до таких статей, то как буду вести себя с женщинами? Смогу ли менять облик как настоящее магическое существо? Рому вон из шерстистого волчары смог превратиться на время в мегаоборотня на стероидах. Эх, как много вопросов и так мало ответов. Ладно, это покажет только жизнь. Единственное, что меня смущало, это мои татуировки. Они будто кругами очерчивали мои мускулы, но постепенно становились немного бледнее. Ради любопытства вот так вот голым я вышел на улицу и не ощутил холода как такового. Нет, я ощущал прикосновение ветра и снежинки, которые все еще бесит, попадая в глаза, но холода больше не было. Похоже, сопротивление ему наконец дошло до своего пикового значения. Зато теперь я понимаю, как ведьмочек выжил, когда его вморозило в лед. Думаю, магия бы при таком не помогла. Также я начал тренироваться с городской стражей. Меч мне сделали, а в будущем за еще 2 года мой арсенал пополнился еще палицей и кистенем. Да я решил попросить себе каноничные варианты оружия культовых злодеев. И хоть моя палица даже в половину не так крута, как у его величия Саурона, а кистень далеко не такой опасный и мощный, как у короля-чародея, я все равно хотел их освоить и хоть как-то научиться драться. Причем мужики знали, что я могу голыми руками рвать поленья на части и мять железо как глину, потому, мягко говоря, опасались попадать под мои удары. Но я не использовал усиление магии. Мне именно надо было научиться хоть как-то махать этим оружием, а не ломать местных стражей порядка. Да и не спортивно это гонять их при помощи магии. Рос же я все быстрее и за 2 года уже не уступал размерами охотникам, хотя все еще был чуть ниже мэра. Кильда же ощутимо за мной не поспевала. Это чувствовала она, и чувствовал я. У меня начал кипеть гормон, и хотелось либо кого-то избить, либо отодрать. Да, я подобное только в армии испытывал, но там женщин поблизости не было, поэтому боролся с дедовщиной народными методами. За что, впрочем, был регулярно бит. Но теперь-то в этом болоте именно я самый большой и опасный зверь. Причем буквально. Единственное, что меня смущало, так это понимание, что я, блин, все еще расту. Интересно, что магия хочет из меня выточить и почему постепенно мой облик от каноничного отходит все дальше. Нет, я не стал внезапно нормальным, и вечное упаси, у меня не стало нормальной кожи или глаза. Просто белые узоры на теле постепенно начали втягиваться и будто выцветать, из-за чего я становлюсь постепенно похожим на обычного синего мужика с прожекторами, а не вольную интерпретацию на тему «Нордический колдун-шаман с синей кожей». Вообще, если бы мой рост начал уходить еще дальше ввысь, то я бы, грешным делом, подумал, что являюсь чем-то вроде йотуна. Их традиционно изображают с синей кожей и огромным ростом. Все же ледяные, блин, великаны. И тем не менее, несмотря на мои возросшие стати и откровенно мужественное тело, я все еще воспринимал себя в некотором роде уродом. От гормонов же я потихоньку начинал сходить с ума. И да, я пробовал уже сращение и изменение формы для кожи, когда создавал себе одежду. Теперь же решил попробовать то же самое, но с металлом. И в кузнице меня снова посетило чувство, что так можно было. И как оказалось, можно. Да, качество металла оставляло желать лучшего, да и ковать я не умел, но я уже немного умел колдовством искажать форму объектов и сращивать или разделять материалы так, как мне это нужно. Да-да, та самая бесшовная сварка, если ее так можно назвать. Так в творческом угаре я просидел, наверное, почти целый день в кузне и изготовил великолепную перчатку. Качественной стали достаточно не дали, поэтому пришлось изгаляться и делать ее в первую очередь из кожи, а потом уже, когда перчатка стала идеальная, сверху начал прикладывать и оковывать деталями из металла. Получилось очень красиво и внушительно. Кузнец настолько впечатлился, что даже пожертвовал мне материалы на вторую такую. Ну а я за ночью повторил. Утром, когда вышел, на руках у меня уже были модные полужелезные перчатки, и я наконец понял, почему повелители из игр почти всегда ходили в латах. Я буквально чувствовал, что железная кожа – это хорошо, это надежно, и чем больше на мне металла, тем более живучим и опасным я буду. Угу. И если доберусь до воды, то тем сильнее буду похож на топор. Также я себе усилил кольчугу некоторыми пластинами спустя довольно длительное время, да и саму кольчугу удлинил. Большинство предпочитает, чтобы она была покороче и не мешалась, но, когда ты не бежишь, а идешь быстрым шагом, длинная железная юбка почти до середины голени не мешает. Вообще, с моим телосложением и ростом мне сама вечная велела, чтобы я был закован в сталь по самые пятки и больше напоминал танк. Особенно если учесть, что я могу за шкирку поднять взрослого человека одной рукой. Короче, чем я тяжелее, тем сильнее могу реализовать преимущество в сверхсиле. Ну а когда я окончательно превратился в опаснейшую боевую единицу, мэр решил мне предложить одну интересную авантюру. Его охотники и разведчики долгое время не могли найти след налетчиков, которые несколько лет назад напали на его детей, но старик их не забыл и копил злобу. Совсем недавно они снова объявились в окрестностях соседнего города, и мэр решил мне предложить поучаствовать в рейде на них. В прошлый раз они не смогли их выследить, но с моей помощью, а точнее с помощью моих волков, они рассчитывали наконец их найти и загнать. Поначалу я не хотел в этом участвовать, но мэр знал, на что давить. Говорил, что несмотря на тесные отношения, Кильда все еще иногда ходит в лес одна, мало ли ей может не повезти, а он не хочет повторения печальной судьбы своей дочери для еще одной невинной девочки. Я на него смотрел, скептично подняв бровь. Пиздит ведь сволочь, пиздит и манипулирует. Пришлось намекнуть ему, что, если он продолжит вот так вот на меня давить, я устрою ему китайский бунт, ну то есть разнесу вообще все, заберу свою женщину и весь рис какой найду, кхм, то есть риса тут нет, но посыл он уловил. Договорились, что я все же поучаствую как-нибудь потом, а он оплатит мне сталью и драгоценными камнями. Давно уже хочу их исследовать. В каноне, если я правильно помню, они имели какую-то мистическую силу и в целом значение. Короче, расстраивает меня мэр, и в последнее время из-за более тесного сотрудничества начал меня уже чуть ли еще одним горожанином считать. Только вот, несмотря на его попытки привязать меня к Нортбергу, я так и не почувствовал к городу чего-то действительно сильного. Вообще, я заметил, что в целом мои эмоции как будто немного притуплены, причем именно в отношении окружения и других людей. Единственным исключением для меня считается Кильда. Ее я уже воспринимаю своей, а значит, и ее проблемы для меня не безразличны, да и растет она все же быстро, вон какая уже симпатичная стала, да и грудь вон как растет хорошо. Так, блять, оставить греховные мысли. Упор лежа и сотню подходов. Плоть сильна, эх. Ну а если серьезно, от этого иррационального возбуждения я уже реально начинаю потихоньку ехать крышей. таким темпом действительно на кого-нибудь наброшусь и сделаю что-нибудь противоестественное. А я ненавижу насильников и всем сердцем не желаю им становиться. А ведь Кильда почти расцвела, совсем немного осталось. Я отчетливо видел, какой она будет уже через пару лет. Причем, что самое интересное, и к представительницам древнейшей профессии тоже обращаться не желаю. Причем, на мой взгляд, это очередной выверт либо моих внутренних тараканов, либо это досталось от естества повелителя. Я чувствую к ним иррациональную брезгливость. То есть умом я понимаю, что это работа, причем часто не от хорошей жизни, но при одной мысли, чтобы чисто угомонить гормоны с ними, меня сразу одолевает отвращение. Да Кильду я обижать таким вот поведением не хочу. Ей ведь будет правда обидно и больно, если я буду спать с какой-то бабой. Нет, насчет идеи большой семьи, я у нее уже осторожно поинтересовался. И поначалу она была настроена скептически, но потом я ей объяснил один из нюансов природы и сказал, что мне чуть ли не самой магией приказано взять себе местную королеву света. Сначала она не поверила мне, а потом я ей скинул несколько визуальных образов и моих ощущений, которые я испытываю к Фиве. Ее накрыло минут на 20. По итогу моя бойкая девочка со скрипом, но согласилась, что эту фею надо брать. Нет, даже не так, необходимо брать. Докатился, блин. Валю отчасти свои собственные желания на магию. Вообще моя дорогая будущая жена прекрасно чувствовала, как меня плющит и в целом хотела помочь. Причем на полном серьезе рассматривала вариант пораньше отдать мне девственность, или воспользоваться альтернативным вариантом. Я тогда вынужден признать, позорно свалился с лавки. А оказалось, что у них в городе есть одна бабка, которая когда-то была нереально популярной проституткой, но так уж вышло, что состарилась, а жить безбедно все еще хочется. Бабка не придумала ничего лучше, как купить дорогостоящие бумагу и чернила, после чего написала целую книгу с разнообразными советами на тему, как пленить мужское внимание, после чего отдала ее в библиотеку, и получает денежку каждый раз, как кто-то ее книгу берет почитать. А судя по тому, что бабка сделала уже второй ремонт, полностью обновила набор мебели и имеет много разных полезных вещей, ее книга очень популярна у местных девушек. И моя невинная и очаровательная Кильда читала эти местные 50 оттенков серого. Думал, мое магическое сердце на секунды встало, а сама моя будущая леди отчаянно краснела, смущалась и одновременно возмущалась, а потом стыдливо призналась, что она так-то тоже хочет всякого. А ну да, ей так-то уже 14, а в это время девушки уже испытывают первые желания. Сели, загрустили оба, по итогу понимая, что ей рано, а я как любимый мужчина провоцирую ее желания не сильно меньше, чем она мои, решили видеться чуть пореже, так сказать, чуть охладиться. Я же, окончательно охренев от жизни, решил действовать радикально. Как-то читал книжку про китайских культиваторов, которые там непрерывно полируют свой дантян, познают вселенную, кушают всякие сомнительные вещества и таблетки. Так при чем тут культиваторы? У них занимательная философия. Если ты испытываешь позывы плоти, нужно культивировать. Плохо спишь, нужно культивировать. Недостаточно силен, нужно культивировать. Культивировать утром, днем и ночью. И, по сути, именно этим я и занимаюсь, познавая магию. Мне просто надо задолбаться в край и отвлечься на магию. Да, магия, духовность. Нужно презреть позывы плоти. Думал даже пойти к ведьме за веществами, но подумал, что это уже будет перебором. Если занимательные травки и грибы на меня подействуют, то миру пиздец. Я и так уже из себя представляю тактический огнемет, причем не физический, а магический. У меня от магии даже мокрые дрова горят. Вдруг мне во время прихода привидится мир в огне? Короче, я понял, что реально схожу с ума от недотраха. Над причинами этого я тоже сильно задумывался, но относительно логичной мне видится только одна. Слишком быстрый рост, от которого даже мое стойкое к боли тело ноет. Гормонов в крови должно быть попросту слишком много, ведь я и мускулатуру набираю вместе с ростом, а это как минимум тестостерон. Да и энергия из меня буквально пышет. Сплю я всего пару часов в сутки со своим нынешним графиком, и при этом абсолютно не чувствую усталости. Я дошел до мысли, что дальше так жить нельзя, и решил поступить еще более радикально. Тренировки до дурения и духовность не помогли. Попробуем вернуться к примитивному, а именно пойти убить кого-нибудь. Когда я с горящими нездоровым энтузиазмом прожекторами ворвался в мэрию среди ночи, Рудольф очень осуждающе на меня смотрел. Да, но я уведомил его, что готов отправиться воевать с коварными разбойниками вот прямо сейчас. Мужик посмотрел в мои безумные глаза и решил предложить мне местного шнапса, ну а точнее ягодной наливки. Я алкоголь в этой жизни еще не пил, и даже не догадываюсь, как он может на меня подействовать, но вариантов, как хоть ненадолго вынуть шило из задницы, попросту не вижу. Кузнец от меня готов уже сапогами отбиваться, потому что я у него на свои поделки почти весь металл уже извел, а селюкам тоже надо всякого. Короче, сели мы с мэром и накатили по первой рюмке. Поначалу мне просто стало хорошо и жарко, а потом, как нормальные бухарики, мы решили начать излагать друг другу проблемы и жаловаться на жизнь. Выглядело это максимально непонятно и забавно, потому что один участник беседы активно рассказывает, а второй молчит, но не менее активно жестикулирует, при этом оба друг друга полностью понимают. Обнаружил я себя уже, когда на столе стояло три бутылки наливки, две из которых были пустые, а Рудольф уже начал рассказывать о своей жене. Я же любил ее, пуще жизни любил, а когда она от лихорадки сгорела, я так и не смог до конца с этим смириться, только дети от нее и остались, дети да дело купеческое. Он снова разлил нам по рюмке и предложил тост, ну, за любимых женщин. С готовностью киваю, встаю, чокаемся, пьем. Еще через час мэр уже заплетался языком, да и я уже чуть покачивался, а потом я узнаю, что эта шалава с моим конюшем в подвале бледовала. Ух, я их, шалаву эту выгнал, а конюшему плетей всыпал. Короче, охренели бабы, но без них никак. С готовностью киваю, встаю, чокаемся, пьем. Проходит еще час, мне уже ощутимо так плохо. Несколько бутылок под столом, и скорее всего скоро под столом окажусь либо я, либо Рудольф. Короче, за лет 8 после смерти моей любимой, забил я окончательно на баб. Ты пока молодой, кровь бурлит, хочется помесистее да посимпатичнее, а потом лет до 40 доживешь и останутся у тебя, дай бог, дети да любимое дело. Эх, хрен с ними, с этими бабами. С готовностью киваю, встаю, чокаемся, пьем. Утро встретило меня чувством полной пустоты и чудовищной слабостью. Магия не слушалась, тело, впрочем, тоже. И мне стало реально страшно. Впервые за все мое пребывание в этом мире я чувствовал себя настолько беспомощным. Но тут снова на помощь пришла Кильда. Во-первых, я оказался у нее дома, и абсолютно не помню, как это произошло, а во-вторых, она сейчас ответственно сидела рядом и прикладывала мне к лбу мокрую холодную тряпочку. Я, блин, тебя не заслуживаю. Тихо хриплю. Даже по связи образы ей передать не могу. Магия вообще не слушается. Она же аккуратно приподнимает мою голову и дает стакан воды. За все время моего откровенного свинского состояния, она ни разу на меня не ругнулась, ни разу по голове не ударила и никак не проявила своего недовольства. Кильда, ты святая, мой милый ангел, никогда больше не буду столько пить, никогда. С огромным трудом поворачиваюсь к ней и, чуть приподнявшись, виновато кладу голову ей на колени. Она же, как настоящая жена, просто гладит меня по волосам, пока я медленно прихожу в себя. Так мы просидели почти все утро, пока ко мне медленно возвращался контроль магии. Наконец я с большим трудом смог подняться и начал слушать, что со мной происходило после попойки у Рудольфа. Кильда смогла через стражников и охрану мэрии собрать почти всю картину. Во-первых, первым сдался все же именно мэр. Я же, потеряв собутыльника, решил пойти к Кильде, зачем, не знаю. Шубу оставил у Рудольфа, но вот шарф не забыл. Он мне очень дорог, только вот я себя не очень контролировал. Одеть то одел, но качался как сволочь. В итоге, когда я открыл дверь с ноги и вышел на улицу, она, закрываясь, зажала шарф, и я первый раз упал. Стражник пересказал ей, как я медленно поднимался, а потом долго стоял и хрипел на дверь, очевидно требуя у нее отдать шарф. Потом психанул и вырвал дверь с петель, и, перекинув шарф через плечо, поплелся к ее дому. По пути чуть не подрался со стражниками, которые откровенно опасались меня куда отпускать. По итогу они на некотором расстоянии просто меня держали в некоем кольце отчуждения и отгоняли от меня селюков раньше, чем мне не понравятся их косые взгляды. Ну а потом я наконец добрался до дома Кильды, и, видит бог, лучше бы не добирался. Сначала я среди ночи барабанил ей в дверь, потом, когда заспанная девушка наконец вышла, начал вместо нормального общения по связи что-то нецензурное хрипеть, показывать на луну, на нее, становился на колено. Короче, в любви признавался специфическими способами. Потом, сняв маску, начал пытаться моего ангела поцеловать, но резкая попытка встать кончилась приступом тошноты. Кильда сказала, что меня рвало радугой, блять. Ну а точнее, она не видела никогда радугу и просто подумала, что это она, нечто разноцветное и светящееся. Похоже, меня рвало магией, и именно поэтому мне было настолько плохо. Боже, какой позор. Пока я терзался от стыда, она снова подсела ко мне, прижала к груди и снова начала гладить по волосам. Эх, мой милый рыжий ангел, ты лучшее, что случалось со мной в этой жизни. Короче, закончилось все тем, что я после рвоты потерял сознание. А так как я почти постоянно в железе хожу, я был слишком тяжелым, но Кильда не растерялась и построила стражников. Заставила их занести меня в комнату и положить на ее постель. Хижина хоть и большая, но лишних кроватей нет. Ночью уже мне еще пару раз становилось плохо, хотя и не рвало больше. Ужасно. А спустя пару часов к нам ворвался радостный и совсем не страдающий от похмелья Рудольф. Он обрадовал меня, что разведчики выяснили нынешнюю стоянку так нужных нам разбойников, и он сказал, что в соответствии с моими же вчерашними словами ждет меня через полчаса у главных ворот города и уже при оружии. Больше никогда не буду пить так, никогда. Глава 5. Кровь и прощание. Задержался я в итоге на час. Во-первых, нельзя торопить темного властелина, а во-вторых, мне все еще было плохо, и я как настоящий мужчина провел время в объятиях своей женщины. Кильда ни разу не попыталась даже на меня за это наехать. Как-то еще больше стыдно стало. Но вот, собрав все свое снаряжение, какое у меня только было, еще раз проверил свои перчатки, взял палицу и меч, ну и свою усиленную кольчугу. Вообще на мое снаряжение охотники, не привыкшие к большому количеству металла, смотрели со скепсисом. В чем-то я их даже понимаю. В полном доспехе тяжело ходить по снегу. Понял я это, когда мы чуть отошли от города и я сразу погрузился почти до середины бедра в снег. Да, пришлось использовать магию для создания чего-то вроде ледяных широких платформ под сапогами. Теперь я погружался в снег где-то до середины голени, что уже было терпимо и хоть резало мою скорость, позволяло двигаться наравне с остальными охотниками. Идти нам пришлось несколько часов, за которые мы успели преодолеть замерзшую речку и еще кусок леса. К вечеру мы дошли до ближайшего к Нортбергу города. Его в каноне не было, да и в целом я уже перестал удивляться и уповать на канон. Кервиль встретил нас не особо дружелюбно, но прямых препятствий никто не чинил. Мэр тоже одел свою старую броню и, очевидно, лично хотел отомстить за своих детей. У него был не крафтовый монстр, как у меня, а обычная, но добротная кольчуга и наручи. Он не утяжелялся и не пытался обеспечить себе прям уж максимум защиты. Будучи довольно крупным мужиком, ему тоже было непросто. Хотя по росту я так-то ему уже почти не уступаю, а с учетом брони и наворотов смотрюсь даже выше и шире. На мою кольчугу уже не только были нашиты железные пластины, но и даже было нечто вроде кирасы, правда прикрывающий только спереди. Ну нету столько стали у кузнеца в ебенях, нету. Да и на кирасу пришлось именно заказывать металлу через мэра. Зато поножи хорошие получились. Перчатки тоже получили апгрейд за это время, и металл появился даже на внутренней стороне, делая когти почти монолитными и давая возможность даже ухватиться за чужое оружие, без риска разрезать руку. Вообще в изготовлении снаряжения у меня был некий медитативный отдых, во время которого я мог отдохнуть и сосредоточиться на чем-то кроме гормонов и магии как таковой. Так что я напоминал больше всего настоящего средневекового рыцаря. Когда я в шлеме заходил в город, стража чуть там же не обделалась. Почти двухметровый и широкий мужик в железе и палицей производил на них гнетущее впечатление. В таких ебенях о подобном даже представить себе никто не мог. Ну не может рыцарь ходить по снегу, так уж вышло. А я могу. Вообще странное чувство. Как будто я древнее ископаемое, вышедшее отпиздить охреневшую молодежь. Хотя технически так оно и есть. Кстати, как оказалось, высокий рост – это не норма для здешних людей. Мэр носил кличку «Медведь» до того, как вступил в свои обязанности, а у большинства охотников и в целом людей рост был, дай бог, 160-170 сантиметров. Кильда была высокой и сильно выделялась на фоне других девушек, даже в свои 14 по росту превосходит мачеху, и, похоже, доберет еще немного. Так что ничего удивительного, что я на полголовы выше даже самого высокого охотника в нашем отряде. Для простолюдинов, а точнее людей, которые едят не так много мяса и не занимаются фитнесом в лице охоты, я и вовсе настоящий великан. Грубо говоря, обычные горожане мне где-то по грудь, из-за чего меня еще сильнее опасаются. В сам город мы зашли в первую очередь, чтобы передохнуть и перекусить. Плюс мэру надо было встретиться со своим человеком, который следил за нужной нам бандой. Ну а точнее просто имел на них выход. Около часа на все ушло, и после короткого отдыха мы отправились за добычей. Как оказалось, они и правда успели сменить место, где их лагерь, но один дебил из банды решил продать часть награбленного раньше времени, и когда возвращался, не заметил хвоста. Забавно получилось. И тем не менее, уточнив новое место, мы с этим самым человеком тихо отправились куда нужно. Бандиты были на редкость пугливы, потому меня держали подальше, а лучшие из охотников тихо снимали дозорных. Убив где-то четверых, мы смогли наконец к лагерю приблизиться. И вот тут я понял, что население тут в целом довольно наивное. Даже не знаю, как объяснить. В лагере, судя по звуку, очевидно, гуляли после удачного дела, и дополнительный дозор был всего один, возле самого лагеря. Но одновременный выстрел четырех охотников решил проблему за пару секунд, а услышать падение тел со стрелами в башке было уже некому. Как-то все оказалось просто. Слишком просто. Охотники рассредоточились вокруг лагеря, чтобы никто не сбежал, а потом кольцо начало сжиматься. Мужики слишком расслабились, захватив баб и богатую добычу, и почти не замечали периодических криков убиваемых подельников. Слишком уж громко ржали другие бандиты и орали насилуемые бабы. К тому моменту, как они заметили неладное и собрались возле палатки своего главного, их осталось человек 15. И вот, наконец, я выхожу вперед. Сейчас я впервые буду убивать человека. По телу идет легкий мандраж. А ведь в фанфиках пишут, как просто это сделать, и вроде умом я понимаю, что эти люди никого не пощадят и полностью заслуживают смерти. И даже если их не убьем мы, их повесит любой мэр, которому они попадутся. Больше я боялся даже не того, что убью их, как боялся потерять еще человечности. Я и так почти никому не сопереживаю. И вот вроде бы, в лагере бандитов мы нашли много несчастных женщин, а части вовсе сейчас где-то в шатре главаря, но особого сострадания я к ним не испытываю. Нет, в целом мне их и правда жаль, но тратить свои силы, чтобы их лечить, я не собираюсь. Тем более перед боем. После, возможно, и попробую помочь, но тратить силы на каких-то левых баб, нет. Я не альтруист, несущий добро и счастье всем и каждому, и пусть никто не уйдет обиженным. Если люди не помогут себе сами, то никакой темный повелитель им не поможет. У меня есть кому помогать, а ведь раньше я был добрее. Еще года 4 назад я бы не мог пройти мимо. Вопрос, что на меня повлияло больше, одичалая жизнь в пещере и при отсутствии людей, то, как они теперь ко мне относятся, или же природа повелителя. Ладно, думать об этом — это бессмысленная рефлексия перед боем. Хватит оттягивать. Перестаю скрываться за палаткой и беру оружие. В одну руку меч, а в другую палицу. Благо силы мне хватит и не на такие фокусы. Бандиты явно беспокоятся и кучкуются возле главного шатра. Остальные охотники не покидают засады. Думаю, я смогу победить эти полтора десятка человек сам. Если физических сил не хватит, использую магию. Я все еще тактический огнемет, так что, если прижмут, просто выдам пламя вокруг себя и пережгу всех. Иду на максимальном пафосе, не скрываясь и поигрывая оружием. Бандиты наконец меня замечают и смотрят с откровенным шоком. Ну да, и так, большая часть братвы пропала, а тут еще и выходит какой-то здоровенный мужик в почти что латах и со светящимися из-под шлема золотыми глазами. Не думаю, что они, будучи настолько накрученными, заметят, что я не погружаюсь в снег в отличие от них. Так что по их мыслям я, блин, еще больше, чем должен быть. И я ощущаю их страх, направленный на меня. Чувствую, как этот страх делает меня будто чуточку сильнее. Почти полностью пропадает любой мандраж, и на его место приходит какая-то жесткая решимость, смешанная с азартом. Иду к ним медленно, намеренно развожу руки в стороны, призывая напасть, и чувствую, что их страх стал сильнее. Да, давайте, крысы, нападайте. Один из них не выдерживает и с криком, пытаясь подавить страх, бросается. Движение палицей, и я специально бью со всей силы. И хоть я не Саурон, и швырять толпы статистов одним ударом не могу, но на одного человека и моих сил хватает с избытком. Палец проламывает грудную клетку с едва заметным чавкающим звуком, и туша бандита, оторвавшись от земли несколько метров, пролетает и падает прямо перед остальными, с выражением застывшего ужаса на лице. Такая быстрая и жесткая расправа испугала бандитов еще сильнее, отчего они даже отшатнулись. А я наконец понял, Почему все повелители так любили быть простыми дуболомами и кидались на все чуть ли не лично?